Стихи. Какие стихи? Это обман. Для меня сейчас весь мир полон зла и горя. Люди за теми окнами страдают. Они мучаются болезнями, или ненавидят, или тоскуют, пьют, дерутся, считают деньги. Где-то еще дальше за горизонтом голодают, а там делают атомные бомбы. Готовятся обрушить на людей лавину смерти и мучений. Нет, сейчас на меня не действуют светлое небо и запах цветов. Все мрачно. Нужно думать, искать, создавать гармонию с этим небом. А так им могут любоваться только слепые. У двери дома слышу нежный детский голосок. «Кто там?»